Глава 15. Предки и наследники. Мадам Пат умывалась, слизывая с мягких лапок кровь своей жертвы. Она не успела выполнить главное поручение старой хозяйки, и теперь союзников у Кристофа и Клуэ будет меньше. Утешившись тем, что невозможно все успеть, кошка проследовала на крыльцо, едва первая капля дождя щелкнула ее по носу. «Бог мой, небеса словно разверзлись!» Клуэ повернулась к Сиби. «Не могла бы ты принести папку и карандаши? Я хочу успеть зарисовать эту грозную красоту!» Первый раскат весеннего грома был столь оглушителен, что мадам Пат подпрыгнула на месте. Не от страха, разумеется, если кто-то подумал, вовсе нет. Кошка была совершенно бесстрашной. Просто в этот самый миг она почувствовала иные вибрации, которые издавал сам дом. Особняк словно затрясся, как трясется человек в ознобе. Вот только люди ничего не замечали. «Пресвятая Дева Мария, не люблю грозу!» Матушка Пино подкрутила фитилек масляной лампы, освещавшей кухню. «Вы, мадемуазель, перебрались бы в гостиную. Там удобнее, да и не так страшно». «Мне здесь теплее, Матильда», — улыбнулась девушка. «Не знала, что в кухне так приятно находиться». «Это когда вам не нужно успеть накормить с десяток пьяных мужиков», — улыбнулась пожилая женщина. «Но вы правы. В кухнях старых домов больше души, чем в иных комнатах, потому что нельзя готовить еду со злым сердцем». Очередной раскат грома прервал беседу, но Клуэ вдруг вскинула руку, указывая на что-то за окном. «У нас в саду всадник. Матильда, вероятно, ему нужна помощь, иначе зачем он заехал в ворота?» «Ворота были заперты, мадемуазель, снаружи их не откроешь. Должно быть, это тени деревьев». «Нет же, посмотри сама!» Клуэ обернулась к экономке с таким умоляющим выражением лица, что Матильда не выдержала и с улыбкой подошла ближе. «И где? Где всадник?» «Как странно. Я могу поклясться, что только что его видела». «Это все дым. От него мутятся мысли, все знают. Мы себе немного проветрили, но все равно в доме пахнет гарью. Да еще столько волнений пережили. Шутка ли? Грустно вам, вот и мерещится всякое. Грусть нужно гнать прочь». «Как, матушка Пино, как?» «Нужно посмотреть ей в глаза и сказать, пошла вон». Девушка рассмеялась. «Так и скажу, если встречу». Матильда вдруг застыла, глядя в окно. На садовой дорожке стояла женщина и всадник. Струи дождя, как по волшебству, огибали их. Фигуры не шевелились. «Может, попьем чаю?» — спросила молодая хозяйка. Домоправительница вздрогнула и моргнула. Видение исчезло. «Чёртова погода!» Морис Лепти стоял на последней ступеньке лестницы и наблюдал за Кристофом. «Посетителей нет?» «Как видите». Фонтено отвечал, не поднимая головы от запечатанной сургучом бутылки вина, с которой он стирал пыль и паутину. «Давайте на чистоту, Кристоф. Вы же понимаете причину моего интереса к Клуэ?» «Понимаете, я вижу. И каково ваше мнение относительно моего сватовства?» «Сестра будет пристроена, и ничего больше не будет держать вас в этом захолустье. Или нет, постойте. Ходят слухи о некоем условии, выставленном сумасшедшей Женевьевой. Да-да, что-то про год или около того. Врут?» Морис говорил со странной интонацией, да и лицо его в полумраке таверны казалось иным, не таким лощеным и бесстрастным, как раньше. Кристоф мог бы поклясться, что Лепти сильно изменился, стал похож на опереточного злодея или шулера. Вот только разве может обличие человека так разительно перемениться за несколько часов? «Еще пару дней назад я бы с радостью принял ваше предложение, Лепти». Фонтено положил руки на стойку с видом заправского трактирщика. «Но теперь я буду прислушиваться к мнению сестры. Только ей решать, за кого она выйдет замуж». «О-ля-ля! Судя по вашим словам, за воротами особняка выстроилась немалая толпа женихов? Или вы готовы отказаться от наследства? Ведь старуха одним из условий выставила замужество Клуэ». «Откуда вы знаете, что написано в завещании?» Необъяснимая тревога заволакивала мысли Кристофа. «Не слишком ли вы осведомлены о наших делах?» «Бросьте». Морис подошел ближе и перегнулся через стойку. «Мы с вами одного поля ягоды, Фонтено. Не стройте из себя праведника. Брак — это сделка, и сейчас она выгодна нам обоим. Впрочем, я могу использовать и другие способы». Лепти улыбнулся, и Кристоф отшатнулся. Глаза постояльца выглядели черными бездонными колодцами, а с острых белоснежных зубов как будто капала кровь. «Вы угрожаете мне?» «Ни в коей мере. Предупреждаю. Воспитание, знаете ли, веление крови. Хотя откуда вам знать о том, что такое благородная кровь? Вы же выскочки, буржуа». «А вы, господин Лепти, кто вы такой?» Гаспар Пино с неизменной трубкой в зубах пристально смотрел на постояльца. «Все тайное становится явным рано или поздно. Вот так-то». Лепти хмыкнул и направился в свою комнату, не удостоив собеседников ответом. «Господин Пино, этот человек всерьез пугает меня. Что бы вы сделали на моем месте?» «Держался бы подальше». «Вот так-то. Уж слишком этот человек похож на дьявола, того и гляди, щелкнет хвостом». «Вы можете счесть меня за труса, но мою душу обуревает странный, необъяснимый страх. Будто вот-вот случится нечто ужасное. Я знал, что выпивка доводит иных пьяниц до сумасшествия. Неужели кара небес настигла и меня?» «Не думаю, месье Кристоф. Вот что. Если хотите, то возвращайтесь домой. Я дам вам старую попону, чтобы не вымокли под дождем. Ведь в особняке остались одни женщины. Матильда моя не робкого десятка, но и она нуждается в защите. Ступайте. И вам, и мне будет спокойнее». Немедля больше ни мига Кристоф начал собираться. С благодарностью приняв из рук Гаспара заскорузлую попону, он накинул ее на плечи и вышел в ненастье. Не успел он пройти и двух десятков шагов, как мощный раскат грома сотряс воздух, и ослепительный зигзаг молнии вонзился в крышу старой таверны, снабженной, к слову, двумя громоотводами. «Папаша Пино!» — воскликнул молодой человек, заметив, как крышу начинают облизывать языки пламени. «По делам!» Совсем рядом Морис Лепти поднял на дыбы своего черного жеребца, не боясь, что тот поскользнется на грязи. «Всем вам по делам!» Не успев отреагировать на слова постояльца, Кристоф пару секунд наблюдал, как он скачет прочь, а потом кинулся в таверну на помощь Гаспару. Мадам Пат ненавидела воду, особенно дождь. Но сейчас кошка неслась вскачь к ферме за помощью, которая просто необходима обитателям особняка. Железная воля серой мышеловки превозмогала трудности, но когда вымокшее и заляпанное грязью животное возникло перед полем, он не сразу поверил, что это именно мадам Пат, роскошная Пати, так берегущая свои изящные лапки. «Не может быть!» — присвистнул молочник, а рыжий Шико бросился к подружке и потерся лбом о ее мордочку. «Шутка ли? Проделать такой далекий путь по брюшко в воде!» «Неужели это все любовь?» — спрашивал Поль, но отчего-то понимал, что Пати не просто так добежала до фермы. Кошка металась от человека к дверям и обратно несколько раз, громко мяукала, призывая Поля догадаться. Шико беспомощно смотрел на них обоих, поскольку был обычным котом. «Что-то случилось, да, киска?» Молочник присел на корточки, а мадам Пат поставила на колено человека передние лапки и вперила в Поле взгляд своих изумрудных глаз. «Случилось. Тогда жди, я сейчас соберусь». Через 5 минут со двора фермы выехал всадник на молодой кобылке. Он был укрыт широким плащом, под которым, удерживаемая полой куртки, сидела мадам Пат. По дорожной хлябе было не так-то просто передвигаться, но лошадь старалась изо всех сил. В это время матушка Пино, присев на низкую скамеечку перед плитой, массировала ногу Клея, как делала 3 раза на дню на протяжении нескольких дней. Нехорошие думы одолевали пожилую женщину, и от каждого раската грома сердце ее замирало. Сиби хлопотала над горшками и кастрюлями, Ее не сильно волновала непогода. Эта молодая парижанка мыслила всегда рационально и немного цинично. «Подумаешь, гроза, что в ней такого, чтобы так пугаться?» «Ну как?» — тихо спросила Матильда. «Вы чувствуете тепло? Доктор Паскаль говорит, что должно появиться чувство, что вас покалывают иголками». «Не знаю, матушка Пино. Одно могу сказать, вы удивительной доброты женщина». Клуэ улыбнулась, но тут же побледнела. Раскат грома, казалось, прогремел прямо над особняком. «Святая дева! В Париже меня не пугали грозы. Смотрите, за окном стало совсем темно, а ведь еще не слишком поздно. Да и Пати куда-то задевалась». «Ну что вы, мадемуазель, эта кошка не пропадет даже в адском пламени, уж настолько умна и изворотлива. Говорят, что жители Индии верят в переселение душ людей в животных. Сдается мне, что в прошлой жизни наша мадам Пат была либо ловким торговцем, либо удачливым воришкой». «Ах, Сиби!» — засмеялась Клуэ. «Как, по-твоему, кем бы я могла стать?» «Вы?» Сибила прикусила ложку. «Хм, пташкой или бабочкой?» «Я вот точно была бы ослицей, а матушка Пино...» «А я была бы лебедем», — притворно вздохнула Матильда, и все трое рассмеялись. Они продолжили болтать, перекидываясь беззлобными шутками, и непогода за окном больше не казалась страшной. Горячая еда придала новых сил, и все плохое было забыто ровно до того момента, как новый раскат грома потряс дом от крыши до фундамента. «Не припомню здесь такой грозы», — несколько раз перекрестилась Матильда Пино. «А я не поверила Гаспару, когда он ворчал про разверзшиеся врата ада. Старики раньше говорили, что если вся вода выльется весной, то летом жди засухи. Ох-охо». В двух десятках метрах от притихших женщин на улице слились воедино Лепти и призрачный черный шевалье. Темная плотная тень проникла сквозь кожу человека, окончательно меняя его сущность. Жеребец Мориса замотал головой и остановился, а сам он задохнулся и закашлялся, не понимая, что произошло. Коня повело в сторону, и Лепти, словно сраженный ударом, упал на землю. Почти сразу же стих ливень, и только свинцовое тяжелое небо с редкими обрывками белых облаков вглядывалось в лежащего лицом вниз молодого мужчину. Два призрака покачивались во влажном воздухе, собирая на своих дымных изгибах последние капли дождя. Два призрака противостояли сейчас друг другу, голубой и коричневый. Они простирали руки над недвижимым телом, и вокруг сворачивался клубами, пугающий своими очертаниями туман. Безвестная любовница маркиза всматривалась в потомка рода Плесьер с невыразимой болью. В несчастной женщине никогда не было ненависти. А вот мадемуазель Визибль нагнулась и выпустила струю грязно-серого дыхания в голову своего внука. Он с трудом поднялся, проскальзывая сапогами по грязи и теряя равновесие. Теперь все то, что увидел в Марисе Кристоф, стало куда заметнее. Теперь в красивых черных глазах уже совсем не было жизни. Лепти оглянулся на призраков, но потом направился к крыльцу, спотыкаясь при каждом шаге. «Милосердие!» — умоляла голубая дама, и свежий ветер раздувал ее распущенные волосы, которые таяли и исчезали во влажном холодном воздухе. «Милосердие!» В особняке тем временем три женщины смотрели в окно. «Дождь закончился», — со вздохом облегчения вымолвила Клуэ. «Я уже устала бояться». «Дамы, найдется ли у вас горячий чай для вымокшего путника?» С этими словами в кухню стремительно вошел Лепти, полы мокрого плаща которого развивались огромными черными крыльями. «Вы мне не рады?» «Бог мой, что с вами произошло, мсье Лепти?» Матильда бросилась к гостю с полотенцем. «Конь испугался грома и сбросил меня. Признаться, я не падал с лошади с самого детства». Морис попытался искренне улыбнуться Клуэ, но губы его сами собой сложились в хищную ухмылку. Что за надобность привела вас в наш дом в такую погоду? Я приехал предупредить, что Кристоф не приедет нынче ночью. Опять? Клоя беспомощно оглянулась на Сиби. Но что заставило его принять такое опрометчивое решение? О, ничего серьезного, мадемуазель Клоя. Мсье Фонтено напился и уснул. Вероятно, вам нужно предупредить Бегеля, ибо, насколько я могу судить, Квилевский доложит ему о нарушении условий. Вы же знали, что поляк следит за всеми вами? Если все правда, то это ужасно. Юная Фонтено с нарастающим страхом смотрела в черные глаза гостя. Как вы осмелились ехать сюда в такую погоду? Вот и конь вас сбросил, а вам все нипочем. Вы так отважны? О, нет. Я бесконечно дорожу вашим расположением и желаю вам только добра, милая Клоя, и был бы счастлив жениться на вас. В кухне повисла тягостная тишина. Ни время и уж точно не место. Вполголоса проворчала Матильда и с размаху опустила деревянную ложку на стол. Но Лепти даже не вздрогнул. Фонтено уполномочил меня доставить мадемуазель к месту сна и охранять ее покой во время непогоды. Но я пока не собиралась ложиться так рано, ну и я не тороплюсь. К тому же, как видите, мой плащ нуждается в просушке, а глотка в паре глотков чего-нибудь согревающего. И Лепти уселся на кухонный стол. Но вернемся к таверне, вернее, к тому, что от нее постепенно оставалось. Черный шевалье горел со всем своим содержимым, несмотря на потоки воды, обрушившиеся с небес. Старик Гаспар тяжело опирался на плечо своего молодого товарища, и оба они в ужасе смотрели, как древнее здание разваливается. Так осыпается песочный замок, выстроенный малышом на берегу реки, неотвратимо и безнадежно. Ливень прекратился. Жители Буавое начали выглядывать в окна, чтобы удостовериться в окончании непогоды, но алое зарево пожара привело многих в состояние паники. Часовни в городке не было, а, стало быть, не было и колокола, который мог бы своим звоном огласить окрестности. Однако, мои уважаемые читатели, почти в каждом дворе находчивые хозяева подвесили кто ржавую полосу железа, кто старую каретную рессору, кто коровье ботало, кто связку из подков. Ударами по этим приспособлениям люди передавали сигнал по ближайшим дворам, а соседи подхватывали и посылали дальше своеобразный тревожный многоголосый набат. И вот он зазвучал, выгоняя горожан на улицы. Средний возраст жителей Буавое стремился к 60-летней отметке, а потому, даже торопясь, они не могли быстро прийти на помощь погорельцам. Долгая жизнь старой таверны трагически оканчивалась на глазах пребывающих в ужасе мужчин и женщин, застывающих в нескольких метрах от шевалье с ведрами и баграми. Пино плакал, и слезы прокладывали светлые дорожки по покрытым копотью морщинистым щекам. Гаспар скорбел о таверне и своей судьбе. Теперь он лишился заработка, дома и каких бы то ни было надежд. «Дружище, ничего уже нельзя сделать». Кристоф обнимал своего нанимателя за худые плечи, впервые в жизни выказывая поддержку человеку, стоящему ниже на социальной лестнице. «Идемте в мой дом. Можете жить столько, сколько понадобится, пока не решите съехать». «Месье Кристоф, как же так? Как же так? Простоять сотни лет и сгореть от весенней грозы? Как же так?» Какая-то добрая душа набросила на плечи вымокших до нитки грязных мужчин старый плед. Фонтено кивнул с благодарностью и повел старика в особняк на Рос-Руш, предоставляя желающим наблюдать за агонией разрушенной таверны. Гаспар шел медленно, едва держась на ногах, теряя с каждым шагом силу духа. Ему предстояло рассказать о произошедшем несчастье любимой жене. На погорельцев смотрели с сочувствием, вздыхали и крестились, тихо переговариваясь о том, как жестоко бывает провидение.